Александр Блок. «Не спят, не помнят, не торгуют». Александр Александрович Блок, 1880-1921 годы. В рукописи стихотворение имеет заглавие «Святая Пасха». По предложению Орлова оно обращено к Менделеевой Блок. А в последней строке речь идет о ночи с 7 на 8 ноября 1902 года, когда произошло объяснение Блока с будущей женой. Печатается по изданию «Блок. Собрание сочинений в 6 томах. Ленинград. 1980 год. Том 2. Страница 113. Подготовка текста Исакович». Не спят, не помнят, не торгуют. Над черным городом, как стон, стоит, терзая ночь глухую, торжественный пасхальный звон. Над человеческим созданием, которое он в землю вбил, над смрадом, смертью и страданием, трезвонят до потери сил. Над мировою чепухою, над всем, чему нельзя помочь, звонят над шубкой меховою, в которой ты была в ту ночь. 30 марта 1909 года, Ревель. Весна 1911 года. Ревель – название города Таллина до 1917 года.